Возвращение к истокам. К моменту возникновения казуса Андреевой движение общества по пути самопознания достигло второго этапа, который Клямкин охарактеризовал как «зрелое желание понять», в отличие от первого этапа, определяемого как «подростковое стремление переписать то, что было стерто». История начала заполняться личностями, главным образом через литературу. Прежде чем обратиться к анализу процесса возвращения обществу его истории, отмеченного как вехами долгожданными реабилитациями, следует упомянуть об облегчивших его развитие шагах властей. Таковыми стали некоторые изменения в цензурной политике, ограничивавшие произвол главлита в отношении любых печатных произведений и аналогичных органов в отношении фильмов, театральных постановок и тому подобное, основанные на идеологических, политических, моральных и эстетических установках. Начиная с 1986-87 годов, роль цензуры постепенно была ограничена контролем за неразглашением государственных тайн. Понятие